Коридор вывел к широкой каменной лестнице, ведущей вниз. Спуск был крутым, ступени скользкие от времени. Я с опаской спускалась, придерживаясь за холодный шершавый камень, чувствуя под ногами сырость и прохладу подземелья. Внизу царил полумрак. Единственным источником света стали несколько факелов, чадящих дымом и отбрасывающих пляшущие тени на каменные стены. Воздух еще более тяжелый, пропитанный сыростью. Я услышала отдаленный шум. Похоже, работали люди. Флоренс указала на деревянную дверь, обшитую толстыми железными полосами. Это и была кухня для прислуги. За дверью разворачивалась живая бурлящая жизнь. Воздух здесь насыщен ароматами мяса, овощей и специй. Помещение большое, с низким потолком, закопченным от постоянного огня. В центре стояла огромная каменная печь, из которой доносились треск и шипение. Несколько женщин в грубых холщовых одеждах суетились вокруг нее, мешали что-то в больших чугунных котлах, рубили овощи на деревянных столах. Все выглядело хаотичным, но организованным. Нянечка представила меня как вторую жену хозяина, и женщины пристально на меня посмотрели. В их взглядах не читалось враждебности, скорее любопытство и немного сочувствия. Одна из них, более старая и полная, с добрым лицом, улыбнулась и предложила мне чашку теплого молока с медом. Я с благодарностью приняла ее предложение и посидела немного в душном помещении, мило общаясь с кухарками, а потом отправилась в детскую, чтобы покормить Сэмвела грудью. У порога наткнулась на свекровь, которая не сразу впустила меня внутрь. «Сначала помойся! Не смей брать ребенка своими грязными руками!» Отчитала она меня, как малолетку, неспособную без наставлений соблюдать личную гигиену. Не в моем характере сносить подобное обращение, но пришлось проглотить, кивнуть и отправиться прямиком в ванную комнату. Вода, льющаяся из крана, была ледяной, как и взгляд свекрови, который я мысленно ощущала даже сквозь закрытую дверь. Мысленно я уже перебрала десяток колкостей, которые могла бы ей выпалить, но решила пока повременить. Ссоры ни к чему, особенно перед ребенком. Я тщательно вымыла руки, не только ладони, но и запястья, намылила их до скрипа, стараясь смыть не только грязь, но и обиду, которая, как въевшееся пятно, портила настроение. После душа я ополоснулась холодной водой, стараясь привести себя в чувство. В зеркале отражалось мое лицо, немного покрасневшее от обиды, но зеленые глаза горели не только от негодования, но и от какой-то странной решимости. Эта женщина заходит слишком далеко. Ее слова не просто замечание, а очередная попытка унизить, поставить меня на место. Я слишком долго терпела ее придирки, находясь в неопределенном положении, сглаживала острые углы, старалась угодить, но терпение, как и последняя капля воды в опустевшем стакане, иссякло. Выйдя из ванной, я почувствовала, как напряжение накапливается внутри. Решила подойти к ситуации иначе. Я не буду опускаться до ссор и криков, но я дам ей понять, что в новом статусе второй жены я не безропотная кукла, которую можно унижать безнаказанно. Взяв ребенка на руки, я улыбнулась сынишке, стараясь, чтобы моя улыбка была искренней и теплой. А потом повернулась к свекрови. Ее лицо выражало ожидание моих извинений или, по крайней мере, покорности. Но я не извинилась. «Спасибо, что напомнили о гигиене», — сказала спокойно, но твердо. «Я всегда слежу за чистотой, особенно когда имею дело с ребенком. В моем мире безопасность и здоровье детей тоже на первом месте. Однако хочу заметить, что ваш тон был не совсем корректен. С этого дня я в официальном статусе второй жены Торрена и требую к себе элементарного уважения. Надеюсь, в будущем вы будете это помнить». Я смотрела на свекровь, ожидая реакции. Ее лицо покраснело, а глаза сузились. Она была ошеломлена моим спокойствием и твердостью. «Элементарного уважения?» — процедила сквозь зубы Дебора,